военной опасности всего более ускоряли движение реформы, поэтому главное ее дело было военное. Чем мы от тьмы к свету вышли и прежде незнакомые в свете ныне почитаемы стали? Так писал Петр сыну в 1715 году. А что дальше? На одной беседе, живо рисующей отношения Петра к сотрудникам и сотрудников друг к другу, на этот вопрос пришлось отвечать князю Якову Федоровичу Долгорукому, правдивейшему законоведу своего времени, нередко смело спорившему с Петром в Сенате. За эти споры Петр иногда досадовал на Долгорукого, но всегда уважал его. Раз, воротившись из Сената, он говорил про князя: «Князь Яков в Сенате прямой мне помощник. Он судит дельно и мне не потакает, без краснобайства, режет прямо правду, несмотря на лицо». В 1717 году блеснула, наконец, надежда на скорое окончание тяжелой войны, чего Петр желал нетерпеливо. В Голландии открылись предварительные переговоры о мире с Швецией. И был назначен конгресс на Аландских островах. В этом году, раз сидя за столом на пиру со многими знатными людьми, Петр разговорился о своем отце, о его делах в Польше, о затруднениях, какие наделал ему патриарх Никон. Мусин Пушкин принялся выхвалять сына и унижать отца, говоря, что царь Алексей сам мало что делал, а больше Морозов и другие великие министры. Все дело в министрах. Каковы министры у государя, таковы и его дела. Государя раздосадовали эти речи. Он встал за стола и сказал Мусину Пушкину: «В твоем порицании дел моего отца и в похвале моих больше брани на меня, чем я могу стерпеть». Потом подошел к князю Якову Федоровичу Долгорукому и, став за его стулом, говорил ему: «Вот ты больше всех меня бранишь и так больно досаждаешь мне своими спорами, что я часто едва не теряю терпения. А как рассужу, то и увижу, что ты искренне меня и государство любишь и правду говоришь, за что я внутренне тебе благодарен. А теперь я спрошу тебя, как ты думаешь о делах отца моего, о моих, и уверен, что ты нелицемерно скажешь мне правду». Долгорукий отвечал: «Изволь, государь, присесть, а я подумаю». Петр сел подле него, а тот по привычке стал разглаживать свои длинные усы. Все на него смотрели и ждали, что он скажет. Помолчав немного, князь начал так: «На вопрос твой нельзя ответить коротко, потому что у тебя с отцом дела разные. В одном ты больше заслуживаешь хвалы и благодарности, а в другом — твой отец. Три главных дела у царей. Первое — внутренняя расправа и правосудие. Это ваше главное дело. Для этого у отца твоего было больше досуга, а у тебя еще и времени подумать о нем не было. И потому в этом отец твой больше тебя сделал. Но когда ты займешься этим, может быть, и больше отцова сделаешь. Да и пора уж тебе об этом подумать. Другое дело военное. Этим делом отец твой много хвалы заслужил и великую пользу государству принес. Устройством регулярных войск тебе путь показал. Но после него неразумные люди все его начинания расстроили, так что ты почти все вновь начинал и в лучшее состояние привел. Однако, хоть и много я об этом думал, но еще не знаю, кому из вас в этом деле предпочтение отдать. Конец твоей войны прямо нам это покажет. Третье дело — устройство флота, внешние союзы, отношения к иностранным государствам. В этом ты гораздо больше пользы государству принес и себе чести заслужил, нежели твой отец. С чем, надеюсь, и сам согласишься. А что говорят, якобы, каковы министры у государей, таковы и дела их? Так я думаю о том совсем напротив, что мудрые государи умеют и умных советников выбирать, и верность их наблюдать. Потому у мудрого государя не может быть глупых министров, ибо он может о достоинстве каждого судить и правые советы отличать. Петр выслушал все терпеливо и, расцеловав Долгорукого, сказал: «Благий рабе верный, в мале был еси мне верен, над многими тебя поставлю». Меньшикову и другим сие весьма было прискорбно, так заканчивает свой рассказ Татищев, и они всеми манерами усиливались озлобить его государю, но ничего не успели. Скоро представился и удобный к тому случай. В 1718 году следственное дело о царевиче вскрыла предосудительное сношение с ним одного из князей Долгоруких и дерзкие слова его о царе. Беда потерять доброе имя грозила фамилии. Но энергическое оправдательное письмо старшего, вроде князя Якова, к Петру, уваженное царем, помогло провинившемуся избавиться от розыска, а фамилии от бесчестия носить звание злодейского рода. Петро занимало не соперничество с отцом, не счеты с прошедшим, а результаты настоящего, оценка своей деятельности. Он одобрил все, сказанное на перу князем Яковом, согласился, что на ближайшей очереди реформы стало устройство внутренней расправы, обеспечение правосудия.